Леонид Евгеньевич Зейд всегда тонко чувствовал своего господина, точнее, его настроение, и прямо сейчас был несколько напряжен. Это выражалось, в первую очередь, в его позе. Обычно расслабленный и, по мнению многих других приближенных Пожарского, даже нагловатый, Зейд сейчас сидел на стуле с ровной спиной. В стеклянном стакане с серебряным подстаканником медленно остывал нетронутый чай. Новости об их походе в аномалию были восприняты князем весьма противоречиво. В целом, задача была выполнена. Причем выполнена с минимальными потерями, всего 2 трупа и 4 тяжелораненых бойцов группы, ну а легких уже поставили на ноги и вернули в строй. Для такого глубоко рейда, это было очень и очень хорошо, тем более, что кадровый резерв Пожарских был, поистине, неисчерпаем. А сам Зейд, как и его господин, жил и действовал по правилу: выживают сильнейшие. Но вот все, что произошло в процессе самого похода, так сказать, побочные явления и результаты, несколько расстроили князя. Начиная с доклада о витязях, их экипировке, поведении и, самое главное, результаты сканирования самих членов африканской части дружины Разумовских. Самое важное и неожиданное, конечно же, наличие среди дружины Разумовского одаренного с аспектом смерти, весьма сильного одаренного, между прочим. Пожарский, по своему обыкновению, немедленно проверил его, используя все свои связи и возможности, после чего задумчиво хмыкнул. На немой вопрос Зейда, князь просто повернул к тому монитор. На экране возникла карточка бойца. Иван Иванович Иванов, одаренный, возраст, 27 лет, место рождения, неизвестно, аспект, смерть, потенциал неизвестен, принадлежность к роду, простолюдин. Ну и дальше абсолютно общая информация и близко не отражающая самой сути темнокожего мага. Да, фотография тоже отсутствовала, что было весьма странно для такой щепетильной организации, как Бюро надзора. Иван Иванович, значит, не удержался от улыбки Зейд, но глядя в абсолютно серьезные глаза князя, тут же осекся. Это же явный подлог документов, не так ли? Занимайся, Леня, своими боевыми делами. Они у тебя отлично получаются. И не лезь в бюрократию и крючкотворство. У князя раздраженно дернулся глаз. Все в порядке с документами. Я не знаю, как они это провернули, но у него даже гражданство есть. И да, по паспорту он действительно Иван Иванович Иванов. Князь поклацал мышкой, и картинка на экране поменялась. Вот, Зейд бросил взгляд и увидел копию паспорта. Все так, как и сказал князь. А дата выдачи паспорта – около года назад. Как они так смогли и кто этим занимался? Удивился Зейд. На это Пожарский вздохнул еще раз. Привет от покойного Разумовского. Остатки привилегий. Ну же, Леня, напряги мозги. Зейд нахмурился, но тут же вспомнил их собственный вояж с бригадой «Пепел» по всему миру. Да, князь был прав, Зейд никогда не любил, да и не хотел возиться с бумагами, презирая бюрократию. Но он вспомнил несколько перспективных иностранных одаренных, которых князь завербовал к себе в бригаду, помимо денег посулив гражданство Российской империи, и выполнив свои обещания. Там было что-то про боевые заслуги и высокую полезность для государства. И да, решал эти вопросы глава рода. Видимо, покойный Константин Разумовский оставил какую-то работающую процедуру для главы витязей. Ну, а дальше был доклад по стычке с витязями. Несмотря на полную преданность господину и безусловное доверие, Зейд все-таки упустил несколько несущественных моментов диалога, с легким стыдом осознав, что ему было неудобно. Тут же стыд сменился на злость. Зейд не успел отрефлексировать за то короткое время, пока они вышли из аномалии и добирались в Тверь, где его уже ждал с немедленным докладом князь. А раздумывать над ситуацией внутри аномалии, по понятным причинам, было не с руки. Но, вот сейчас, проговорив все вслух, Зейд внезапно понял, что ему не нравится витязи. Очень не нравится. Собственно, суть доклада заключалась в том, что Разумовский не врал. Они нашли место, где предположительно располагалось логово Россажа. Почему предположительно? Да потому что самого логова уже не существовало. В отряде Зейда не было одаренного с аспектом пространства, слабый одаренный этого аспекта в боевой группе был бы бесполезен, а сильный. А сильных пространственников в империи было пересчитать по пальцам. И да, он как-то лично видел в деле магистра аспекта пространства. Это было впечатляюще. Но уловить колебания аспекта пространства было несложно. В этом месте все еще находилась своеобразная аномалия в аномалии, произошедшая в результате деформации пространства. Да и, собственно, косвенных признаков хватало с избытком, Десятки трупов сильных аномальных тварей валялись вокруг предположительного места расположения логова. Хотя, если быть точным, остатков трупов. Аномалия не дремлет и всегда находится желающие сожрать собрата, дабы усилиться самому. Как будто прочитав мысли Зида, князь отмер. «Ты уверен, что звери около логова перебили друг друга сами?» Зид не торопился отвечать. Зная князя, он понимал, что любое слово может и будет использовано против него. И он понимал, почему князь задал этот вопрос. «Мы тщательно изучили останки. Ну, насколько позволяла ситуация. Дело в том, что из-за спешки мы шли быстро и очень неаккуратно. Переполошили аномалию и времени на изучение было в обрез». Зид неторопливо, но четко произносил слова, пристально наблюдая за князем, точнее пытаясь понять его реакцию. Но, как всегда безуспешно, Пожарский выглядел рассеянным, глядя в пространство мутным взглядом и производя впечатление человека, которому совершенно неинтересно сказанное. Только это было ошибкой, большой ошибкой. Что-что, а внимательность князя к деталям была поистине легендарной. Тем не менее, Зид продолжил доклад, «Я не поручусь на 100%, что все они погибли исключительно в драке между собой, тем более, что, судя по всему, в рейд пошла вся бывшая бригада Витязи, а это 1500 бойцов. Скажем так, думаю, это был смешанный бой. К моему сожалению, полную картину боя восстановить невозможно». «Хорошо», приняв, наконец, какое-то решение, кивнул князь, первый раз с момента прихода Зида, взглянув ему прямо в глаза. «Задача выполнена, ты молодец. Займись аттестацией других дружин владетелей первого круга. По моим данным, меньше недели осталось у нас на все про все. Свободен». «Это все?» Зид не смог сдержаться. На лице у Пожарского возникла вполне себе веселая улыбка. «А что ты хотел? Пойти и уничтожить дружинников Разумовского за то, что они на тебя косо посмотрели? Или грохнуть мага смерти, чтобы доказать самому себе, что ты самый лучший? Что ты хочешь, Леня? Скажи мне прямо». «Виноват, ваша светлость», — потупил взор Зид. «Херню спорол. Вот именно, Леня, вот именно». Тут уже князь рассмеялся. Судя по всему, он уже нашел решение какой-то проблемы, но об этом все остальные узнают, как всегда, в самый последний момент. Враги, прямо перед своей смертью, выполняй приказ, а мне нужно сделать несколько звонков. В любом случае, наша главная задача – пережить гон с минимальными потерями, а лучше, вообще, без них. От результатов выполнения этой задачи сильно зависит реакция императора и будущее моего рода, а следовательно, и твое будущее, Леня. Вот так-то. Антип замер на долгих 5 секунд и только после этого поспешил за мной. Последнее слово вырвалось у меня само собой, но я практически сразу понял, что оно обязано было прозвучать. Древний слуга рода Разумовских воспринял непонятное слово, как само собой разумеющееся, и даже не подумал что-то спросить. Одного этого было достаточно, чтобы сильно задуматься. Язык вершителей, на котором мои братья общались с миром, невозможно было использовать обычному человеку. Помимо звуков, использовалось сочетание разных аспектов, вплоть до чистого эфира. Даже сильные носители моей силы иногда умирали в попытке повторить за мной пару фраз. Однако, люди всегда отличались невероятным упорством, особенно если видели в далекой перспективе серьезную выгоду. Овладеть речью вершителей мечтали многие, но в конечном счете это не удалось никому. Хотя некоторые попытки были значительно ближе к успеху, чем другие. Мы отдавали часть своей силы и наблюдали за тем, как ее станут использовать. Иногда помогали в развитии, а иногда уничтожали целые поселения, которые сворачивали на кривые дорожки безумия и алчности. Люди оказались очень изобретательной расой. Кто-то начинал совершенствовать мир вокруг, кто-то пытался менять законы природы или выводить новых живых существ. Но были и те, кто менял себя. В зависимости от аспекта, получались самые удивительные мутанты. Но дальше всех зашли носители силы жизни. Им было проще других контролировать процессы изменения и сохранять свой разум после самых неудачных мутаций. Так появились существа, сыгравшие серьезную роль в моем противостоянии с другими вершителями. Те, кто сумел адаптировать нашу речь для передачи простых сигналов и команд, которые можно было понять в любом состоянии. Каждое слово этой речи несло множество смыслов. Десятки образов сливались в одну мысль. Я вдохнул прохладный ночной воздух и чуть сдвинулся в сторону. Антип прошел мимо и свернул с дороги к воротам имения. Логично было предположить, что через главный выход мы не пойдем. За десятилетия, проведенные на службе моего рода, Старик должен был протоптать целую дорогу до аномальной зоны. Вот только я сильно сомневался, что кто-то посторонний мог найти эту тропинку. «Я бы рекомендовал вам взять с собой воду, Ярослав Константинович», — негромко произнес Антип. Слуга не оборачивался, но я уже видел, что тщательно спрятанная в его теле энергия аспекта жизни уже начинает пробуждаться. В первую очередь это должно было сказаться на глазах и оружии. В этом нет необходимости, Антип, вытягивая на ладонь немного воды из окружающего воздуха, ответил я. Рост силы сказался на моих возможностях крайне положительно, и я уже мог игнорировать некоторые условные ограничения одаренных моего круга. Охота должна быть чистой, иначе мы не узнаем правду. Ведь так, старик дерганно кивнул. Он чуть согнулся и ускорился. Мне пришлось тоже прибавить, чтобы не отстать. Фон аспекта жизни вокруг Антипа постепенно усиливался, и я заметил, что начинаю терять старика из вида, хотя он шагал в 5 метрах передо мной. Ограду прошли насквозь, будто бетонной стены вокруг имения не существовало. В одном месте блоки неплотно прилегали друг к другу, и старик удивительно ловко проскользнул между ними. Я бы там однозначно застрял, поэтому просто перепрыгнул 3-метровый забор, воспользовавшись небольшой опорной линзой аспекта воздуха. Родовая сеть сообщала, что нас никто не заметил. Аршавин потратил массу сил на то, чтобы заставить охрану тщательно относиться к своим обязанностям, но этого оказалось мало. Антип настолько хорошо знал порядки дружины, что даже не приостановился ни разу, и мы легко обошли все патрули. В кармане звякнул полученным сообщением телефон. В лесной темноте яркий экран резанул светом по глазам, и его тут же закрыла ладонь слуги. Однако, я успел увидеть короткое сообщение от Аршавина. Ночная прогулка, бдительный Ратый, похоже, даже спал в обнимку с амулетом, который я ему передал. И, скорее всего, сумел настроить его так, чтобы родовая сеть показывала ему мои передвижения. Для этого было достаточно сфокусировать внимание на поместье, но я не думал, что Аршавин будет целенаправленно этим заниматься. «Лишь шашнее, князь», — произнес Антип. Он старался сдерживаться, но получалось все хуже. «Да», — коротко ответил я шатуну и тут же полностью отключил телефон. Спорить с Антипом в этом вопросе я не собирался, да и мне отвлекаться на посторонние разговоры точно не стоило. Постоянный контроль магического фона спутника давал очень противоречивые сигналы. Внутри Антипа постепенно пробуждалось еще одно существо, сильное, опасное и полностью завязанное на аспект жизни. Настолько, будто ничего, кроме магической энергии в нем вообще не было. Это было неправильно. Те измененные, что стремились подготовить свое тело для нового этапа эволюции, кардинально отличались. Они были единым существом, а древний слуга рода. Я отчетливо видел в нем вторую энергосистему, которая не могла принадлежать человеку. Антрадирак, Архас, вкладывая в голос энергию аспектов огня и воздуха, произнес я. Антип резко замедлился и быстро оглянулся на меня. Второе слово он точно знал. Оно означало дружественное существо, с которым говоривший мог разделить риск совместного сражения или убийства чужака. А первое, если объединить в одно слово все смыслы этого понятия, то оно означало сомнение. Сомнение в том, что мы двигаемся по правильному пути, и в том, что мы достигнем своей цели. «Ве-е-е мне, Архас!» – прошипел в ответ Антип, припав к земле, перешел на бег. Слуга был старым еще в тот момент, когда родился мой дед. Никто не помнил его молодым. Возможно, даже тот человек, который был главой рода Разумовских в момент появления Антипа, уже знал его пожилым человеком. Поэтому сложно было ожидать от старика такой запредельной скорости. Моя недавняя пробежка с родовыми дружинниками уже через пару минут показалась мне легкой прогулкой. Антип стелился над землей, как утренний туман. Я наполнил тело маной, чтобы просто оставаться неподалеку от своего спутника и удерживать заданный им темп. Однажды отпустив его больше, чем на 7 метров, мне пришлось воспользоваться родовой сетью, чтобы найти старика. С такими данными, из Антипа мог получиться идеальный шпион и убийца. Я точно знал, что нужно искать и куда смотреть, но все равно находился в постоянном напряжении. Граница аномальной зоны приближалась удивительно быстро. В километре от перехода в зону, старик резко остановился, неестественно и странно замерев прямо посреди шага. Любой нормальный человек тут же потерял бы равновесие, но Антип стоял, будто его вообще не касались законы гравитации. «Опасность», — негромко произнес я, вспомнив о том, что слуге было очень трудно говорить в таком состоянии. Рука старика молниеносно поднялась, указывая куда-то в сторону владения Антиповых. Я заметил, как начали светиться слегка деформированные ногти на руках спутника. Только после этого за рукой повернулась голова. Зеленые глаза старика светились угловатыми зрачками. Родовая сеть мгновенно откликнулась, показывая странную картину размазанного следа. Точно такой же оставлял после себя мой проводник, но там энергии было немного меньше. 10 километров, удивившись расстоянию, на котором Антип почуял похожее на него существо, произнес я, двигается в сторону аномальной зоны. Скорее всего, окажется там раньше нас. Моя последняя фраза будто сорвала лавину. Антип издал нечленораздельный рык и просто исчез. Такую скорость я не видел даже у Ратая в самых опасных ситуациях. Человек просто не мог так двигаться. У него бы банально порвались мышцы и связки. Вот только Антип уже не был человеком. И я с удивлением понял, что я не знаю, что из себя представлял древний слуга моего рода, а все мои прошлые предположения разваливались на части. Километр. Расстояние достаточно большое, особенно если ты бежишь по дикому лесу, а не по чистой дорожке стадиона. Нам потребовалось секунд 30, чтобы добраться до границы аномальной зоны. Антип летел по диагонали, словно видел траекторию другого такого же существа. Я постоянно держал в разуме сигналы родовой сети и сразу понял, что нас тоже заметили. Мы оказались внутри аномальной зоны раньше почти на минуту. Этого оказалось достаточно, чтобы Антип окончательно выпустил на волю обитавшую внутри него сущность, завершая трансформацию, и я наконец увидел, что из себя представляет древний слуга рода Разумовских на самом деле. Глава 21. Бешеная гонка прекратилась так же внезапно, как началась. Антип замер посреди длинной поляны. Низкорослое и подтянутое существо с мощными лапами слегка пригнулось к земле, скрываясь за высокой травой от случайных взглядов. Почти идеальный контроль аспекта жизни. Наверняка мощнейшая регенерация и еще масса характерных признаков сильных адептов этого аспекта. И все бы хорошо, только от сознания слуги моего рода не осталось и следа. Передо мной стоял полноценный аномальный зверь 4-го ранга. Сильный, умный и чертовски опасный. В 30 метрах от нас едва заметно шевельнулись кусты. На поляну вышел почти такой же монстр. Может, шкура слегка отличалась цветом, и в целом противник Антипа был немного меньше. Разлитый вокруг моего спутника магический фон полностью скрывал его от другого зверя. Но я при этом оставался без маскировки и предсказуемо привлек внимание монстра. Источник мощно пульсировал в теле, готовясь отдать всю накопленную энергию. Заметив, что зверь медленно направился в мою сторону, я чуть сдвинулся, готовясь встретить его в прыжке. Моторика движений противника была похожа на крупных кошек. Пластичная, мягкая, хищная. Учитывая аспект жизни, монстр должен был атаковать в ближнем бою. На той скорости, с которой мы бежал к аномалии, достаточно было одного попадания, чтобы разорвать врага на две окровавленных половины. Антип не двигался. Совсем. Невозможная для любого живого существа неподвижность, превращавшая слугу в статую. Только светящиеся глаза сопровождали каждый шаг второго монстра. Секунды текли все медленнее, а потом время понеслось вскачь. Хлынула в тело энергия аспекта воздуха. Руки налились жаром живого огня, создавая передо мной защитный барьер. Выстрелил собой в мою сторону живой зверь. Мускулистое черное тело играло мышцами под абсолютно голой кожей. Я удивительно близко увидел перед собой звериную морду. Мелькнула мысль, что это действительно изначально были какие-то кошки, вроде рысей, но очень давно. А потом мой противник исчез. Его просто снес Антип. Слуга ударил с такой силой, что я отчетливо услышал сочный хруст чужих ребер. Вряд ли для подобных зверей это могло стать критической раной, но приятного однозначно мало. Два удара практически слились в один. Первый от столкновения двух монстров, а второй от их совместного удара в ближайшее дерево. Полувековая береза содрогнулась от столкновения. В стороны полетели ошметки коры. Послышался громкий визг, а следом за ним угрожающий рев. Если бы не аспект воздуха, который помогал мне удерживать высочайшую скорость, я бы наверняка пропустил содержание этого странного разговора. Упрощенный до максимума древний язык мой ускоренный до предела мозг распознал с задержкой в несколько мгновений. Помимо целой гаммы чувств, визг поверженного зверя сообщал о том, что он вышел на охоту и не хочет вражды, и не хотел в прошлый раз. Антип при этом был явно доминирующей особью и великодушно изгнал нарушителя со своей территории. За исчезнувшим в зарослях зверем остался ощутимый след страха. А еще я наконец понял, где ощущал раньше похожую по составу энергию жизни. Не зря юрист Григорий Антонович Битюжин не хотел выходить из машины у меня в имении. Что дальше? Когда вернулся гордый собой черный зверь, присев рядом, спросил я: «Ты поведешь, или я?» Монстр долго смотрел на меня своими светящимися глазами и наконец медленно развернулся в сторону центра аномалии. Здесь родовая сеть уже не могла мне помочь и приходилось ориентироваться на собственные ощущения и поведение спутника, и при этом не забывать отслеживать состояние аномального чудовища, которое бежало рядом со мной. В последнем я был уже практически уверен. Ничего общего с человеком или человеческой энергетикой в этом звере не было. Если можно было представить максимально обычного обитателя глубинных территорий аномальной зоны с одним аспектом, то он должен был выглядеть именно так. Антип вел меня кружным путем мимо рощи огнеростов. Я видел далеко впереди красноватую полосу огненных деревьев, но мой проводник правильно рассудил, что ему туда соваться не стоило. В какой-то момент я заметил, что зверь подергивает головой из стороны в сторону, будто пытается увидеть что-то невидимое, или слышит далекое эхо чужих голосов. Учитывая расстояние, на котором мой слуга заметил Битюжина, у меня вряд ли могло получиться найти причину беспокойства Антипа, но я все же решил попробовать. Доступ к силе воздуха давал мне больше возможностей для разведки, чем два других аспекта вместе взятых. К этому времени мы пробежали уже километров 8 и все еще не встретили ни одного противника. Причин этому было несколько. Недавно мы проходили в этих местах с витязями. Уже тогда вспышка странной энергии прилично выкосила местных обитателей. Потом бурно развивалась роща огнеростов, а следом за этим прошелся отряд Зида и мои сборщики. Ничего удивительно, что все местные попрятались кто куда мог, но охота не охота без добычи. И я решил помочь Антипу, отчасти потому, что чувствовал свою вину за сорванное поглощение энергии во время полнолуния, а отчасти потому, что хотел увидеть это существо в деле. «Стой!» – негромко произнес я, и Антип мгновенно остановился. «Мне нужно несколько секунд». Энергия воздуха сформировалась в клин и унеслась в небо. Бесшумный взрыв могли заметить только носители этого аспекта. Волны разошли на сотни метров во все стороны, выстраиваясь в тончайшие нити. Полноценную информацию через них получить было невозможно, слишком тонкие и рассеянные, но общее направление и отголоски чужого присутствия я уловить мог, а потом оставалось только сфокусировать усилия в нужном направлении. «Там», указывая вперед и немного правее, произнес я, «твои сородичи, двое». Антип рыкнул в ответ что-то неразборчивое и ускорился. На этот раз я направил воздушный клин вдоль земли по ходу нашего движения и подорвал его ровно в том месте, где ощутил большое скопление аспекта жизни, и это стало ошибкой. Спустя несколько мгновений весь воздух вокруг меня пришел в движение и выстрелил моим телом вверх. Мне повезло, и рядом оказалась приличных размеров лужа. Получилось немного сэкономить на создании защитной водяной линзы. Я почти успел завершить барьер, как его разорвала в клочья когтистая лапа. Ждать второго удара я не стал и атаковал сам. Яркая вспышка пламени обожгла крупного зверя в районе глаз. Серия мощных ударов по корпусу. Часть воздуха уходит от тела монстра, лишая его возможности дышать. Использую остатки водяной линзы, чтобы сковать противника и превратить его в здоровенную глыбу льда. Замороженная тварь, как здоровенный метеор, обрушивается на землю и разлетается вдребезги. Вот только зверь, к моему удивлению, тяжело поднимается на ноги. Кровавые раны стремительно исчезают. Тварь слегка покачивает, но она упрямо шагает вперед. Из пасти монстра капает кровь. Слышится хриплое дыхание, перерастающее в рык. «Рарс!» – рычит монстр. Чуть пригибаюсь, готовясь встретить противника контратакой, но зверь не двигается. Он ждет. И только после этого, получив мгновение передышки, разум перевод смысл рева противника. «Это моя земля», — отвечаю чудовищу. «Я здесь хозяин». Метрах в 20 от нас слышатся звуки борьбы. Хрустит под когтями шкура, взлетают в воздух капли крови. Антип и его противник сходятся и расходятся, проверяя друг друга на прочность. Старый слуга моего рода не часто сталкивался с такими сильными противниками и поэтому осторожничал. Знал он этих двоих или нет, можно будет узнать позже. Но я четко видел, что чужаки охотились вдвоем. «У вас все еще есть шанс уйти сейчас», — заставляя голос вибрировать от сочетания трех аспектов, произнес я: «Я не стану вас убивать в этот раз». Зверь оскалился, показывая острейшие клыки, и пошел по кругу. Я не двинулся с места и просто создал на пути монстра огненную стену. Яркое пламя заставило противника шарахнуться в сторону, и я, воспользовавшись моментом, на всей доступной скорости ударил кулаком по клыкастой морде. Лишенный опоры зверь полетел на землю, где его моментально покрыла изморозь. Двигаться противнику стало сложнее, мой резерв опустел на треть, но быстро восстанавливался. Я добавил холода и сделал шаг ближе. «Уходите. Сейчас», — громко повторил я, — «или умрете». В ответ послышался победоносный рев Антипа. Насколько я успел понять, внутри своего вида особи друг друга не убивали, но очень жестко реагировали на нарушение своей территории. А вот почему они все пытались пройти именно по территории Антипа, мне было неясно. Если все монстры такие же старые, как слуга моего рода, то уже давно должны были выработать четкую систему знаков. Но тут все решалось обычными драками. Своего противника Антип одолел, хоть и с некоторым трудом. Старик тяжело дышал, а его враг остался на почтительном отдалении, не пытаясь подняться с земли. Оказавшись против двоих, примороженный зверь зло зарычал, но природа заставляла его признать поражение и подставить нам шею. Удовлетворившись увиденным, Антип развернулся на месте и вопросительно посмотрел на меня, предлагая двигаться дальше. «Идем», — согласно кивнул я и еще раз окинул долгим взглядом обоих монстров, тщательно запоминая состав исходящего от них аспекта жизни. Через несколько секунд мы перешли на бег и после этого уже ни разу не оборачивались. В какой-то момент я понял, что спутник ведет меня к какому-то конкретному месту, и я узнал его, как только мы остановились. В глубоком овраге царила густая тьма, не магическая, а самая обычная. Почти отвесные стены и густые кроны деревьев по периметру даже днем делали это место довольно сумеречным. Но для Антипа это не имело значения, да и для меня тоже. Старик шел на зов своего аспекта и мог почувствовать это место даже с вырезанными глазами. От находившегося на дне оврага небольшого водоема шел мощный поток энергии жизни. Он пропитывал земляные стены, его жадно поглощали деревья и кусты поблизости, и только это не давало всем обитателям аномалии узнать о таком идеальном сплетении. Антип осторожно спустился по отвесной стене и шумно принюхался. Пару мгновений зверь стоял на берегу водоема, а потом с довольным фырканьем вошел в воду и скрылся с головой. По сравнению с той водой, которую собирал Пискарев с Иглобоя, содержимое пруда на дне оврага было буквально даром богов по сравнению с дождевой лужей. Я бы сказал, что в этой воде было больше энергии жизни, чем самой воды. Ее было настолько много, что для обычного человека подобная концентрация могла стать смертельной. Я некоторое время стоял наверху, а потом принялся искать что-то подходящее, чтобы забрать с собой хотя бы пару литров удивительной жидкости для подробного изучения. В сети гуляли самые разные слухи о том, что в аномалии, если очень сильно повезет, можно найти лекарство от всех болезней, почти эликсир бессмертия. Судя по тому, что Антип недавно упоминал знакомого графа, который жил в этих местах 600 лет назад, часть этих слухов имеет под собой какие-то основания. На фоне моих планов по увеличению доли аномальных растений в добыче рода, такая находка могла стать существенным подспорьем. Правда, на многое рассчитывать точно не стоило. Вполне возможно, что Антип и ему подобные приходят сюда для пополнения внутренних резервов каждое полнолуние или даже чаще. Лишать странных обитателей аномальной зоны их источника долголетия было довольно опрометчиво. Хорошей реакции при этом ждать точно не стоило. В лучшем случае, будут убиты сборщики в аномалии, а может и за ее пределами начнутся проблемы. Тот же Битюжин мог доставить массу хлопот. Сам Антип вряд ли станет угрозой для кого-то из моих близких, но и защищать нас не станет. А еще были, минимум, два подобных существа, которые тоже обитали где-то неподалеку, раз смогли выйти на охоту примерно в одно время с нами. И это только те, о ком я узнал сегодня. Сколько всего обитало рядом с Тверской аномальной зоной подобных особей, сказать было невозможно. Если добавить к этому их чудовищную продолжительность жизни и регулярные встречи во время охоты, то с размножением проблем у этого вида не было. И мне сильно повезет, если на следующий день после начала разработки ценного источника на мое имение не обрушится стая практически невидимых для родовой сети бесшумных убийц. Наверное, этот омут стоит оставить в покое, задумчиво рассматривая найденную толстую ветку, пробормотал я. Однако, немного воды с собой все же решил взять. Кусок дерева оказался очень прочным и достаточно толстым, чтобы я смог выжечь в нем приличных размеров полость. Буквально за пару минут мне удалось сделать примитивную походную флягу на 1,5 литра жидкости. Остаток деревяшки обрезал водяными лезвиями и подогнал плотную пробку. «Антип!» – негромко позвал я. В темноте на дне оврага тут же возникли два зеленых пятна. Света туда падало очень мало, но глаза зверя светились сами по себе. И сейчас гораздо сильнее, чем по пути к аномальной зоне. «Сейчас я спущусь вниз, чтобы набрать воды из твоего источника. Вот столько!» Показав флягу, я дождался, пока зверь отплывет подальше, и осторожно спустился по склону, стараясь не касаться поверхности воды и удерживая свою самодельную флягу за оставленный для этой цели сучок, наполнил емкость и поднялся наверх. «Нам нужно возвращаться», — сообщил я. «Думаю, кто-то еще из твоих знакомых захочет сегодня искупаться». Зверь внизу презрительно фыркнул, и я невольно улыбнулся. «Пока Антип сам не решит уйти, никто к оврагу не подойдет». Право сильнейшего действовало среди животных в разы лучше, чем среди людей. Но слуга тоже считал, что нам пора домой. Ночь перевалила за середину, а бежать до границы аномальной зоны было не меньше, чем 20 километров. Хорошо, если к утру доберемся до поместья. Я был уже третьи сутки на ногах, и это начинало сказываться. Голова гудела от напряжения, а ноги от усталости. Контролировать окружающее пространство стало тяжелее, но теперь основную роль взял на себя мой спутник. После купания Антип стал немного крупнее, окончательно став похожим на дикого аномального зверя. По пути домой я все время наблюдал за своим слугой, и у меня при этом возник только один вопрос. Зачем это существо и ему подобные вышли когда-то к людям? Что толкнуло этот странный вид, способный так хорошо скрываться от любого наблюдения, пойти на симбиоз с обычными людьми и столько лет жить в человеческом обществе? Если бы речь шла об изучении для дальнейшего уничтожения, то звери могли действовать иначе. Вряд ли им требовалось больше 6 столетий, чтобы познакомиться с моим видом и найти все его слабые места. И все это время Антип делал все возможное, чтобы верно служить моему роду. Примерно тем же самым, но в сфере права, занимался Битюжин. То есть, эти существа были нацелены на порядок, законность и верность данному слову. Для монстров из глубины магической аномалии это крайне странно. В момент пересечения границы аномальной зоны, по телу слуги прошла светящаяся волна энергии аспекта жизни. Сущность аномального зверя начала втягиваться в тело старика, возвращая ему привычный вид. Даже одежда осталась на месте и была совершенно чистой. С каждым шагом Антип все ближе переходил к своей обычной форме, но теперь у меня имелись очень серьезные сомнения в том, что эта форма была изначальной. «Антип, когда слуга перешел к тому состоянию, в котором я с ним разговаривал во время полнолуния», — произнес я, — «зачем вы живете среди людей?» «Мы ждем, Архас», — шипяще ответил слуга. Он попытался сказать что-то еще, но не сумел. Я слишком поздно ощутил изменения в глубине его сущности, и слуга рухнул на землю в жестоких судорогах. Глава 22. «Ты как, княже?» — прозвучал из темноты в 5 метрах от нас знакомый голос. «Сам дальше справишься». «Где он?» От разочарования и злости хотелось орать в голос. Я быстро присел рядом с Антипом и попытался привести его в чувство, но в такой ситуации это было невозможно. «Уберите его подальше, Ква», озадаченно переспросил вепрь. «Кот», не выдержав, заорал я. 200 шагов назад и не двигайся, пока я не разрешу». Время стремительно уходило. Я видел, что Антипу становится легче, но точно так же видел, как истекает время для нормального разговора. Взаимосвязь разных аспектов имела разную природу. Зная определенные нюансы, можно было значительно усилить свои заклинания и ослабить вражеские. Это было верно и для живых существ, особенно если они изначально были носителями противоположно направленных аспектов. «А что сразу кот?» — послышался недовольный голос чернокожего мага. Он стремительно удалялся, но отголоски ворчания африканца еще долго доносились до нас. Только и всего, что пакость пожирательную к земле прибил. «Гнать-то за что? Вот и помогай. Что за дела, ваша светлость?» Подойдя ближе и присаживаясь рядом со мной, спросил Рыков. Он скинул маскировочную маску, и я увидел в предрассветных сумерках удивленное лицо Ратея. «Антип, вы что тут делаете?» Тяжело вздохнув и смирившись с тем, что вмешательство Витязи лишило меня возможности нормально поговорить с необычным аномальным существом, задал вопрос я. «Аршавин позвонил», — коротко ответил командир Витязи. сказал, что князь в ночь ушел в аномальную зону с какой-то хренью непонятной. Кто бы знал, что это старикан-слуга. Ясно, проворчал я. А что вы с Антипом сделали, Ярослав Константинович? Спросил Рыков. Он однозначно знал старика дольше моего, но в таком состоянии видел его впервые. Кажется, хреново ему сильно. Нормально ему, возразил я. Потом, немного подумав, открыл свою флягу и полил водой бледное лицо старика. Антип судорожно вздохнул и распахнул глаза. «Лежи, потом поговорим». «Так это», почесав затылок, произнес Александр. «Если бы я не знал, через что пришлось пройти этому человеку, то мог бы сказать, что вепрь смутился. Мы пойдем тогда, или вас до имения подвезти, у нас тут и машины недалеко есть. Подвезите», не стал возражать я. Как и в прошлый раз, из-за вмешательства в процесс поглощения энергии аспекта жизни, состояние Антипа было неважным. Но теперь я знал, что это лишь малая часть маны, которую слуга получил во время купания в источнике. А значит, с ним все будет в полном порядке. Но тащить его на себе до поместья желания не было. И то, что я был чертовски разочарован, было очевидно для всех. Когда грузились в машину, я ощущал стоявшего далеко в лесу кота. Опытный маг смерти поступил максимально правильно и эффективно в возникшей ситуации. Он использовал минимум энергии для получения максимального результата. Носители аспекта жизни очень остро реагировали на избыточный фон противоположной силы. Африканец выпустил большой объем сырой маны смерти, и этого хватило, чтобы вырубить ослабленного старика. Другое дело, что ситуация могла повернуться совершенно иначе, если бы Антип был в полной силе. Жизнь и смерть, вечное противостояние противоположностей. Доставив нас к особняку, отряд витязей быстро укатил в Горнино. Остался только Рыков, который первым делом уточнил, можно ли им забрать кота или тот так и должен остаться посреди леса до моего разрешения уйти. «Конечно, можно», — устало ответил я. «Передайте Элроку, что он все сделал правильно. В понедельник пусть приедет в Себыкино. За выходные собери отдельный отряд из 100 человек, такой, чтобы их можно было оставить одних на чужой территории. Для каких задач?» Тут же уточнил Рыков. «Охота в аномалии на монстров 2-го и 3-го рангов», ответил я. «Контроль процесса их переработки на территории потенциального союзника рода Разумовских. Охрана участка расположения производства. Я не могу отправить с ними кота, ваша светлость, без раздумий», ответил Александр. «А без присмотра толкового мага, у ребят могут начаться проблемы с адекватностью. Рядом будет минимум посторонних и гражданских», поглядывая в сторону крыльца особняка, сообщил я. Время подходило к 6 утра, и я не хотел встретить Настю или кого-то еще. Сил на разговоры уже почти не осталось. Дико хотелось спать. Насчет запаса мази для этого подразделения я уже распорядился. Заберете все необходимое в Сумане. Но скажи ребятам, чтобы сильно не расходовали. Неизвестно, когда получится восполнить запасы. Но маги все равно нужны, Ярослав Константинович, упрямо повторил Рыков. Если не для восстановления моих ребят, то для защиты владений рода они точно понадобятся. Возьми 2 аспирантов, предложил я. Голова соображала уже откровенно плохо, и я не мог понять, чего от меня добивается командир витязей. Там участок небольшой совсем, в несколько километров. Огневика и воздушника можешь забрать. Скажи Аршавину, что я разрешил. Я не об этом, ваша светлость, глядя мне в глаза, негромко произнес вепрь. Мы во время прохода за отрядом Зиида видели всякое. Времени совсем мало осталось. Неделя край, а может и меньше. Мы все возможное сделаем, чтобы удержать границу. Но сами знаете, когда твари с тяжелыми аспектами прут, одних пушек мало. Не выстоим мы, Ярослав Константинович. Ну или только поселки удержать сможем. А если твари во 2-й круг прорвутся или дальше, то сами знаете, что получится. Потеря репутации и права владеть территорией на границе аномальной зоны, кивнул я, навсегда. В этом отношении законы империи одинаковы для всех. Я в курсе. У тебя есть конкретные предложения, грифы, осторожно произнес вепрь. Нам с ними пришлось прилично пройти до убежища. Очень профессиональные ребята и надежные. Их главный обмолвился, что уже какое-то время хочет завязать с наемничеством. Просто не было подходящего случая. Но если кто-то предложит хорошие условия, это сложно, покачал головой я. В прошлый раз они обошлись роду довольно дорого. Сейчас ситуация с финансами получше, но и нанять этот отряд нужно не на разовую операцию. Да и волна сейчас в Африке в самом разгаре. Но ты свяжись с их главным. Вдруг получится узнать что-то интересное. А может, на родной земле и ценники у грифов ниже будут. Настолько, что даже скромный небольшой род сможет позволить себе их услуги на 5-6 месяцев. С полным содержанием и обеспечением за наш счет, к сожалению, право последнего накладывает ряд ограничений на вербовку магов в ряды родовой дружины. Но бывает и так, что кандидаты не связаны обязательствами с другими аристократами и сами заявляют о своем желании служить кому-то по официальным каналам. «Я вас услышал, Ярослав Константинович», — кивнул командир Витязи. «Если мне что-то станет известно, то я обязательно вам сообщу». Я кивнул и направился ко входу в особняк. Антипа унесли к нему в комнату сразу, как только мы прибыли. Прежде, чем подниматься к себе, я зашел в комнату слуги и присел на его кровать. Старик был в сознании и попытался приподняться, но его удержал. «Сегодня была хорошая охота», — произнес я, и слуга чуть смущенно улыбнулся, будто не понимал, о чем я говорю. Как сосуществуют в этом человеке две разных сущности, мне еще нужно было разобраться. В одни моменты он сам подходит и ведет себя так, будто знает все на свете, а в другие, как сейчас, вообще не понимает, о чем с ним говорят. «Рад, что вам понравилось, Ярослав Константинович», — нейтрально ответил Антип, и я понял, что сейчас продолжать разговор бессмысленно. Даже мелькнула мысль напоить старика, захваченная из аномалии водой, но я тут же ее отогнал. Неизвестно, как это повлияет. Скорее всего, придется ждать следующей возможности пообщаться. Может, за пару-тройку дней до полнолуния старик снова сможет говорить на нужную мне тему. И я рад, улыбнулся я. Отдыхай сегодня. Если Евгения зайдет, скажи ей, чтобы меня не беспокоили. Как прикажете, ваша светлость, кивнул слуга, и я ушел к себе. Мысли ходили по кругу, заставляя снова и снова вспоминать о тех существах, которых мы встретили сегодня в аномальной зоне. Вопросов было слишком много. Не так давно я размышлял об эволюции внутри аномалии. Все обитающие в этом странном месте существа стремились получить как можно больше силы и способностей. Вот только никто не знал, зачем они были нужны чудовищам. Ряд процессов, происходивших в измененном пространстве, был известен жителям империи. За ними наблюдали явно очень давно. Что это мне давало? Да ничего. Люди, вроде Седока, не станут делиться с обычными смертными результатами своих наблюдений. Это противоречило их природе. Ценность информации такого плана даже представить было сложно. Если за грязный эфир развернулась такая борьба, то за данные о природе ядра аномалии вообще запросто убьют. Однако, для меня имело значение только то, что появилась реальная возможность познакомиться с этими процессами через коренных обитателей аномальной зоны. Осталось только дожить до того момента, как можно будет снова поговорить с Антипом, пережить гон, сохранить при этом владение и дружину. А еще надо как-то наращивать влияние в районе Тверской аномальной зоны, потому что мне что-то подсказывало, что скоро оно мне очень понадобится. Это была последняя жизнеутверждающая мысль, которую выдал мой измученный разум перед тем, как отключиться. Когда засыпал, за окном уже было почти светло, а проснулся в полной темноте, и первой реакцией при этом стала активация источника. Зрение моментально прояснилось, предметы стали четкими и объемными, струи воздуха тащили информацию из самых дальних уголков особняка, рассказывая, кто и чем занимается. Из всех обитателей имения не спал только Антип. Слуга сидел на полу в своей комнате и, как только я его увидел, открыл глаза и вопросительно посмотрел на меня. Похоже, чутье у него оставалось на прежнем уровне даже в те моменты, когда сущность аномального зверя спала. Коснувшись экрана телефона, посмотрел на часы. 16:00. Несмотря на всю магическую поддержку и молодость, усталость взяла свое. За 3 дня бодрствования я рассчитался почти сутками крепкого сна. Наступало утро воскресенья, и я твердо для себя решил, что в этот день даже конец света не заставит меня покинуть родное имение и заняться делами. С удовольствием закрыв глаза, провалился в сон и проспал почти до 10 утра. Наверное, подобную роскошь я позволил себе впервые с того дня, как мы вернулись в родное имение. И меня вообще не беспокоил тот факт, что я сплю уже больше суток. Утро оказалось просто волшебным. Во-первых, началось оно значительно позже обычного. Во-вторых, внизу меня ждал восхитительный завтрак и полная тишина. Настя укатила куда-то по своим делам. Тетя Женя что-то готовила на кухне, а Антип изображал из себя статую. А еще у меня на телефоне появилось сразу несколько интересных сообщений. Одно из них от Аршавина, который дико извинялся за то, что вмешался в какое-то мое дело. Скорее всего, Рыков очень доходчиво объяснил главе родовой дружины, что князь был крайне недоволен появлением поблизости его людей. Самое интересное, что Ратай сам сделал выводы, сам описал все последствия своего поступка и даже отвечать ему необходимости не было. Еще одно письмо пришло от Большакова. «В прошлую встречу мы были так увлечены моей идеей создания цепи фокусировки из стационарных артефактов, что не нашли времени поговорить о результатах его исследований». Илья Петрович намекнул, что с той частью тела Россажа, которая испускала странные импульсы и пыталась начать создание пространственного кармана, происходят довольно интересные вещи, и что мне неплохо было бы к нему заглянуть в самое ближайшее время. Но самое ближайшее, что я мог предложить ученому, понедельник. Раньше из дома я выходить не планировал, и это твердое намерение чуть не дало трещину, когда я прочитал третье сообщение от Нюши. Мне нужен был отдых, мне чертовски нужен был полноценный отдых, но в этот момент я очень хорошо понимал свою младшую сестру, которая чуть не довела себя до истощения из-за увлечения работой. «Дорогой брат, как и говорили с тобой на днях, начали поставки материалов нашим союзникам», писала Анна Константиновна. «К радости моей и всех моих знакомых, принято это сотрудничество было отлично с обеих сторон, и плату первую мы получили в полной мере. Столько топлива я еще ни разу не видела в одном месте. Если будет интересно, расскажу подробнее при личной встрече. Но заранее скажу, что ресурсов потребуется очень и очень много. Любопытство грызло изнутри похуже черга. Я боролся с желанием связаться с сестрой и прямо сейчас узнать у нее все подробности. Это же надо. Потрясающий талант Нюши позволял ей вылавливать важную информацию прямо из воздуха. Правильно говорили, что сильным менталистам не нужно базовое образование. Маги этого аспекта вылавливали все, что им было необходимо, из памяти окружающих их людей и раскладывали у себя в подсознании. Достаточно было поселить неподалеку от младшей княжны пару академиков, и вскоре она уже будет знать их предметы не хуже самих ученых. Жаль, что такой прогресс идет только в состояниях пиковой нагрузки и только до полноценного пробуждения в маме. Иначе бы менталисты уже давно захватили весь мир. Если не силой, то влиянием точно. В сообщении сестры не было ни намека на то, кто был нашим союзником и чем мы с ним рассчитывались. Будто младшая прекрасно знала, что не стоит о подобном упоминать в сети или при разговорах по телефону. Но при этом для меня все было абсолютно прозрачно и понятно. Вот только объемы нужно было уточнить, потому что очень много у всех могло быть очень разным. «Заедь ко мне сегодня», — ответил я Нюше. «Нужно поговорить». Уже в пути, буквально через 20 секунд, пришло ответное сообщение. «Буду через 5 минут». Я успел выйти на улицу и предупредить охрану, чтобы ребята открыли ворота и ничему не удивлялись. Анна Константиновна влетела на территорию имения верхом на шустрике. Большую улитку облепляло все ее многочисленное потомство, а рядом с Нюшей в седле сидели оба маленьких Россажа. «Привет!» Спрыгивая на землю, помахала мне рукой девочка. «О чем ты хотел поговорить?» «Давай сначала ты», обнимая сестру, ответил я. «Ты же не случайно ко мне принеслась с утра пораньше?» «Не случайно», невозмутимо ответила княжна. Вся ее аномальная стая, чувствуя себя абсолютно свободно, стремительно расползалась в разные стороны. Шустрик, будто у себя дома, бодро поползла к родной яме. Наверное, хотела показать ее своим малышам. Би и Бо скрылись в кустарнике, а мгновением позже я обнаружил их на крыше особняка. «Хорошо еще, что сегодня рабочих не было. Мне деньги нужны и материалы для строительства логова», деловито уточнил я. «Нет», покачала головой девочка. «Нужно Сумань восстанавливать. Я со старостой поговорила, пора возвращать цивилизацию в поселок. Для логова тоже много чего понадобится, чтобы малышам было комфортно. Я тебе список набросаю, но, думаю, это будет недешево». «Разберемся», — улыбнулся основательности сестры я. «Ты хочешь из финансов рода помощи или свой источник дохода?» «Не уверена, что у меня получится что-то такое быстро организовать», — смущенно ответила Нюша. «Так ты уже организовала», — ответил я. «Сколько пыльцы и огнеросты дали?» «Около 300 граммов, доставая из ветхого рюкзака самую обычную стеклянную банку», ответила девочка. «Желтый и 50 фиолетовый. Будет еще, но после следующей поставки серебра. Я на этот счет с тобой хотел поговорить», забирая урожай, ответил я. Нужно, чтобы серебро сначала ко мне привозили и только после этого отдавали огнеростам. Хочу проверить одну штуку. Аршавину скажи, он организует конвой. Без проблем, пожала плечами княжна. Что насчет средств? Секунду, неохотно доставая телефон и набирая номер, ответил я. Ответа пришлось ждать удивительно долго. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Разумовский беспокоит. Как сейчас обстоят дела с финансированием мами? Глава 23. Здравствуйте, Ярослав Константинович. Немного растерянно ответил ректор Главной Академии Магии Российской Империи. Если честно, не ожидал от вас такого вопроса. Да еще в выходной день. Простите, что беспокою, ваше сиятельство, без особого сожаления в голосе, ответил я. Примерно представляя себе стоимость 1 грамма пыльцы рощи огнеростов, я отдавал себе отчет, что с таким объемом идти к имперским скупщикам точно не стоит. Вопросов будет просто огромное количество и отговориться тем, что мы собирали эту добычу несколько месяцев, точно не получится. Мне нужен был надежный канал сбыта, которому хватит средств, чтобы рассчитаться, но при этом достаточно лояльный, чтобы не задавать лишних вопросов. Так вышло, что ко мне в руки попал один довольно интересный ресурс, и я сразу вспомнил о том, что в маме иногда проводит исследование влияния растительных веществ аномального происхождения на силу одаренных. Это общеизвестно, ваша светлость, с некоторым интересом в голосе, произнес граф Кривошеев. Но исследования в этом направлении очень затратные и идут крайне медленно из-за дефицита подходящих ресурсов. К сожалению, исследовательские лаборатории под крылом имперской канцелярии забирают основную часть подобных ресурсов для своих целей. Отчасти, помня о наших дружеских отношениях и вашей помощи моему роду, я решил сначала позвонить вам, Анатолий Викторович, ответил я. Следующий на очереди номер, Центральный комитет по контролю аномальных ресурсов. Чтобы дать вам внятный ответ, мне нужно понимать, о чем идет речь, Ярослав Константинович, явно пытаясь понять весь расклад, замедленно произнес ректор маме. В стенах Академии изучают далеко не все варианты влияния аномальных ресурсов. Одни вещества усиливают только физические данные одаренных, другие – конкретные аспекты. Встречаются и те, что могут существенно влиять на развитие источника, но это крайне редкое явление. Я знаю всего пару вариантов и должен признать, что у нас они были в последний раз месяцев 6 назад, да и то, всего пару граммов пыльцы удалось добыть. Я пришлю вам образец на этой неделе, ваше сиятельство, ответил я, и вы примите решение. Думаю, если мы договоримся, задержек в ваших исследованиях больше не будет. Я полностью доверяю вам, Ярослав Константинович, поняв, что выгодная сделка под угрозой, моментально сориентировался мой собеседник, и обещаю дать справедливую цену за вашу добычу. Сейчас не тот момент, когда стоит откладывать дела на будущее. Я бы сказал, что нужно действовать здесь и сейчас. Можете смело рассчитывать на рыночную стоимость. Благодарю, Анатолий Викторович, улыбнулся я. Думаю, графа будет ждать очень большой сюрприз, когда он увидит содержимое банки от походных консервов. Пришлите мне, пожалуйста, адрес, по которому нужно доставить посылку. Николай Петрович завезет вам ее сегодня. Буду ждать с нетерпением, ваша светлость, ответил Кривошеев. Пусть приезжает в имение моего рода под Москвой. Это как раз на вашем направлении. Договорились, глядя на нетерпеливо переминающуюся передо мной сестру, произнес я. Средства нужно будет перевести на счет княжны Анны Константиновны Разумовской в имперский банк. Анны Константиновны, немного растерялся граф. Уверен, прямо сейчас, статус сделки потерял в глазах графа часть веса. Раз я готов был отдать весь доход младшей сестре, то ценность его была не так велика. Впрочем, сказал я это в основном для того, чтобы немного снизить риск для обоих ратаев, которых я планировал отправить к графу в качестве посыльных. Как скажете, Ярослав Константинович, всего хорошего, до свидания, ваше сиятельство, ответил я. Ну что? Быстро спросила Нюша, сколько он готов заплатить за пыльцу. По рынку, невозмутимо ответил я и, быстро листая список разной добычи на сайте комитета, направился к боковой дорожке. Утренняя прогулка нам обоим точно не помешает. В нужном разделе каталога вариантов было довольно много, но нужную строку я нашел быстро. Поздравляю, сестренка, сегодня ты заработала свой первый миллион. За 1 грамм пыльцы огнероста дают 3000 рублей. Правда? Тут речь идет об обычном растении, а не о старой и сильной роще. Может и больше получится. А когда он заплатит? Тут же задала следующий вопрос сестра. Зная графа Кривошеева, я бы сказал, что сразу, улыбнулся я. Но могут возникнуть некоторые трудности, когда Анатолий Викторович увидит объем твоей добычи. Как получилось собрать так много за один раз? Это не мы собирали, Яр, пожала плечами Нюша. Роща надула к месту обмена. Нам осталось только в банку сложить. Если нужно усилить эффект, то скажи, что родовые сборщики, под конвоем 200 витязей, несколько дней трудились. Я тяжело вздохнул и неодобрительно посмотрел на княжну. Вряд ли граф будет задавать подобные вопросы, но что-то для ответа мне нужно было. Просто на всякий случай. Потому что 300 граммов пыльцы – это пара гектаров по пылающему магическим огнем лесу. Далеко не всякий даже начать решится. Врать нехорошо, наконец произнес я. Нехорошо, если не знаешь, как собеседник воспримет твои слова, возразила девочка. А если точно знаешь, что он будет счастлив, то почему бы и нет? Это скользкий путь, Нюша, негромко, но очень доходчиво, произнес я. Девочка хотела что-то ответить, но наткнулась на мой тяжелый взгляд и опустила голову. Твой дар позволяет тебе видеть дальше и глубже других. Ты можешь не обращать внимания на слова собеседника и сразу понимать смысл, осознавать мотивы и причины поступков других людей даже до того, как они сами их поймут или признаются себе. «Разве это плохо?» – тихо спросила княжна. «Нет», – ответил я, – «это неплохо и нехорошо, Аня, это никак, все зависит от того, как человек использует свой дар. Аспект жизни может спасать людей ничуть не хуже, чем убивать. Опытный менталист может убирать травмы в психике людей, а может калечить собеседников до неузнаваемости. Главная проблема в другом. Я не буду этого делать», – вскинув голову, удивительно резко ответила Нюша, и я грустно усмехнулся. Суть проблемы я не озвучивал, просто вытащил в верхние слои сознания ряд нужных образов.